Глава 30. На следующий день, когда Крайл Фишер все еще колебался, стоит ли рискнуть и попроситься на прием к Танаяме, проблема решилась сама собой. Его вызвал старик. Директор редко вызывает простого агента. На то у него есть несметное число заместителей. Но уж если агента вызывает он сам, ничего хорошего ждать не приходится. Мысленно Крайл уже смирился с назначением на должность инспектора предприятий по производству удобрений. Танаяма сидел за столом. За 3 года, прошедшие после открытия землянами ближней звезды, Крайл видел его лишь мельком и считанное число раз. Внешне Танаяма совсем не изменился. Он уже давно так усох и сморщился, что казалось, дальнейшие физические изменения просто невозможны. Впрочем, острота и проницательность его взгляда не притупились. Прежней оставалась и жесткая складка тонких выцветших губ. Фишеру показалось, что на директоре даже костюм тот же, что и 3 года назад. Хотя голос у Танаямы был по-прежнему резким, его тон поразил Крайла. Оказывается, старик вызвал его лишь для того, чтобы похвалить. Это было сродни чуду космического масштаба. Танаяма взглянул на Крайла и на довольно приятном, хотя и своеобразном диалекте земного английского сказал: «Фишер, вы хорошо поработали. Я хочу, чтобы вы услышали это непосредственно от меня». Крайлу с трудом удалось не выказать удивления. Между тем директор продолжал: «Мы не будем устраивать по этому поводу публичные празднества, лазерный парад или голографическую процессию. Это было бы нецелесообразно. Но я считаю необходимым объявить вам благодарность». «Этого вполне достаточно, директор. Весьма признателен». Танаяма не сводил с Фишера острого взгляда узких глаз. Фишер все так же стоял перед столом директора. Танаяма так и не предложил ему сесть. Немного помолчав, старик спросил: «И это все, что вы хотите сказать? У вас нет никаких вопросов?» «Я полагаю, директор, вы скажете все, что мне полагается знать». «Вы агент, способный человек. Что вы нашли полезного или интересного для себя?» «Ничего, директор. Я не ищу ничего, кроме того, что мне поручено найти». Танаяма еле заметно кивнул. «Достойный ответ, но мне нужен другой. Какие выводы вы сделали сами для себя?» «Очевидно, вы довольны моей работой, потому что я принес информацию, которая оказалась полезной для вас». «В каком смысле полезной?» «Мне кажется, сейчас самое главное – это овладеть техникой гиперсодействия». Танаяма беззвучно подвигал губами, что должно было означать «да», и продолжил. «Ну а дальше? Предположим, мы научились использовать гиперсодействие. Каким должен быть наш следующий шаг?» «Полет к ближней звезде и обнаружение ротора». «Только и всего? Это все, что нам предстоит сделать? Дальше вперед вы не осмеливаетесь заглядывать?» Крайл решил, что лучшего момента для просьбы не будет. Если уж вообще рисковать, то рисковать нужно сейчас. «Для меня лучшей наградой было бы место на том корабле, который первым вырвется с помощью гиперсодействия из Солнечной системы». Крайл еще не успел закончить фразу, как понял, что проиграл. Или, во всяком случае, не выиграл. Лицо Танаямы потемнело. Резким, повелительным тоном он сказал: «Садитесь!» Крайл услышал тихий шорох. Сзади к нему подкатилось кресло, примитивный компьютеризованный двигатель которого принял команду Танаямы. Фишер сел, не осмелившись обернуться, чтобы удостовериться, что кресло точно выполнило приказ. Такая проверка могла бы оскорбить Танаяму, чего в сложившейся ситуации делать, очевидно, не стоило. «Почему вы хотите быть в составе первой экспедиции?» – спросил директор. Крайл постарался ответить как можно спокойнее. «Директор, на роторе осталась моя жена». «Вы оставили ее 5 лет назад. Вы полагаете, она будет рада вас видеть?» «Директор, у нас есть дочь». «Когда вы покинули ротор, ей был только год. Вы думаете, она знает, что у нее есть отец?» «А если и знает, вы уверены, что ее это волнует?» Крайл ничего не ответил. Он и сам не раз задумывался над этими вопросами. Танаяма немного выждал, потом объявил: «Но дело даже не в этом. Полета к ближней звезде не будет. Значит, не будет и космического корабля, место на котором вы себе зарезервировали. Крайлу еще раз пришлось сделать усилие, чтобы скрыть удивление. Он попытался исправить положение. «Прошу прощения, директор. Вы не сказали, что мы располагаем гиперсодействием. Вы сказали, предположим, мы научились использовать гиперсодействие. Я должен был внимательно следить за вашими словами». «Само собой, разумеется, вы должны были слушать меня более внимательно. Следить за моими словами с вниманием надо всегда и в любом случае. И тем не менее, мы уже научились работать с гиперсодействием. Мы можем перемещаться в пространстве точно так же, как и ротор. Или во всяком случае сможем это сделать после того, как построим космический корабль, убедимся в адекватности его конструкции и надежности всех блоков и деталей. На это потребуется год, может быть два. Ну а что дальше? Вы серьезно предлагаете отправиться к ближней звезде?» «Конечно. Я уверен, что мы можем рассматривать такой полет как один из вариантов». «Один из бесполезных вариантов. Сами пораскиньте мозгами. До ближней звезды больше 2 световых лет. Даже лучшим образом используя гиперсодействие, мы доберемся туда не меньше, чем через 2 с лишним года. Наши теоретики говорят, что хотя гиперсодействие позволит кораблю короткое время двигаться быстрее света, чем быстрее, тем короче этот промежуток времени. В конечном счете, наш корабль никогда не сможет долететь до любого заданного пункта в пространстве быстрее луча света, если свет и корабль отправились бы одновременно из одной точки». «Но, директор, если так...» «Если так, то вы вместе со всеми членами команды будете вынуждены провести в тесном космическом корабле больше 2 лет. Вы считаете это вам по силам?» «Вы отлично знаете, что малые корабли никогда не отправлялись в длительные путешествия. Значит, нам нужно что-то вроде ротора. Поселение, способное обеспечить человеку сносные условия. Сколько времени потребуется на создание поселения?» «Не могу сказать, директор». «Вероятно, около 10 лет, если все пройдет гладко, если не будет никаких неожиданных препятствий и происшествий. Не забывайте, что за последние почти 100 лет мы не построили ни одного поселения. Все они создавались другими поселениями. С другой стороны, если мы все же возьмемся за строительство поселения, мы привлечем внимание всех уже существующих поселений, а это крайне нежелательно. Наконец, если мы все же сможем построить такое поселение, обеспечим его двигателями с гиперсодействием и пошлем в 2-летнее путешествие к ближней звезде. Что ждет нас там? Если у ротора есть военные корабли, а они у него очевидно будут, то ротарианам не составит никакого труда уничтожить наше почти беззащитное поселение, потому что у них к тому времени будет намного больше военных кораблей, чем сможет нести с собой все наше поселение. Учтите, они находятся там уже 3 года, а до нашего предполагаемого визита пройдет еще не меньше 12 лет. Ротариане не оставят и следа от нашего поселения». «Директор, в таком случае...» «Довольно гаданий, агент Фишер. В таком случае мы должны овладеть настоящим переносом через гиперпространство, таким, чтобы мы могли преодолевать любое расстояние за сколь угодно малое время». «Извините, директор, но возможно ли это? Хотя бы теоретически?» «Ответ на этот вопрос должны дать не вы и не я. Следовательно, нам нужны ученые, которых мы могли бы нацелить на решение этой проблемы. А у нас их нет. Целое столетие, если не больше. Земля страдала от утечки мозгов на поселение. Теперь перед нами стоит обратная задача. Мы должны, так сказать, прочесать все поселения и убедить лучших физиков и инженеров перебраться к нам. Мы в состоянии предложить и обеспечить им великолепные условия, но делать это надо чрезвычайно осторожно. Вы понимаете, мы не можем действовать слишком открыто, иначе поселения опередят нас». «Далее». Танаяма замолчал. Казалось, он внимательно изучает Фишера. Под его взглядом Крайл почувствовал себя неловко и поторопил. «Да, директор?» «Я имею в виду конкретного физика, Т.А. Вендель. Мне сказали, что лучшего специалиста по гиперпространству нет во всей Солнечной системе. Гиперсодействие открыли ротариане, не удержался от возражения Крайл. Танаяма не обратил внимания на его замечание и продолжал. Часто открытия совершаются по воле случая. Тогда ограниченный счастливчик спешит использовать свое открытие. А настоящий ученый неторопливо берется за основательную переработку теоретических основ. Известно много таких фактов. Кроме того, ротариане располагают сейчас только тем, что в итоге оказалось простейшим вариантом гиперсодействия, то есть возможностью переносить материальные объекты со скоростью света. Я же хочу, чтобы наши космические корабли перемещались со сверхсветовой скоростью, намного быстрее скорости света. Для этого мне и нужен этот ученый. И вы хотите, чтобы я доставил его на Землю? Ее. Этот ученый. Женщина. Тесса Анита Вендель. С поселения Аделия. Ах так. Вот почему мы хотим поручить это дело вам. Похоже, женщины не могут устоять перед вами. По-видимому, последнее было шуткой, хотя выражение лица Танаямы ничуть не изменилось. Прошу прощения за возражение, директор, но я так не считаю и никогда не считал. Ледяным тоном сказал Крайл. Это не важно. Отчеты говорят сами за себя. Вендель – женщина средних лет, ей 40 с небольшим, дважды была замужем. Думаю, вам нетрудно будет ее убедить. Честно говоря, сэр, это задание представляется мне безнравственным, поэтому, возможно, для его выполнения лучше подошел бы другой агент. Тем не менее, я хочу, чтобы этим занялись именно вы. Возможно, вы боитесь, что вам не помогут ни умение флиртовать, ни ваша неотразимая внешность. Я облегчу вам решение этой задачи. Агент Фишер, вы провалились на роторе, но отчасти компенсировали свой провал дальнейшей работы. Теперь вы имеете возможность целиком реабилитировать себя. Если же вы не привезете с собой эту женщину, это станет для вас несравнимо большим провалом и лишит всяких шансов поправить свое положение. И все же, я хочу, чтобы вами двигало не чувство страха, а только желание получить награду. Я предлагаю вам такое вознаграждение. Вы привозите Вендель на Землю, с ее помощью мы строим сверхсветовой космический корабль и направляем его к ближней звезде. Если к тому времени вы не передумаете, то сможете занять место на его борту. Я сделаю все, что от меня зависит, сказал Фишер. Я бы сделал все возможное даже в том случае, если бы не ждал никакого вознаграждения. Хороший ответ. И, без сомнения, тщательно отрепетированный. Подвел итог Танаяма, и на его лице появился весьма отдаленный намек на улыбку. Фишер вышел. Он хорошо понимал, что на этот раз ему предстоит самое важное в жизни охота.